шелковый цилиндр, в руке трость с набалдашником слоновой кости. Аниси был хоть и в рыжем парике, но впервые вырядился в чиновничью шинель с гербовыми пуговицами и надел новую фуражку с лаковым козырьком. Однако до Фондорина ему, что и говорить, было как воробью до селезня. Шеф хотел сказать еще что-то не менее поучительное, но тут из-за двери раздался такой душераздирающий, полный неподдельного страдания вопль, что Тюльпанов от неожиданности тоже вскрикнул. Лицо Ираста Петровича напряглось, он явно не знал, ждать ли еще, или это как раз тот случай, когда медлить невозможно. Он нервно дернул уголком рта и склонил голову на бок, словно прислушивался к какому-то неслышному Анисию голосу. Очевидно, голос велел шефу действовать, потому что Фондорин решительно распахнул дверь и шагнул вперед. Картина, открывшаяся взору Анисия, была поистине поразительна. Над голым деревянным столом, раскорячив ноги, висел на двух веревках какой-то седобородый старик в гусарском мундире и сбившемся вниз белом халате. За его спиной, покачивая длинным витым кнутом, стоял еропкинский чернобородый головорез. Сам Еропкин сидел чуть дальше на стуле. Возле его ног лежал набитый мешок, а у стены, присев на корточки, курили двое давешних молодцев, что ехали на облучке. Но все это Тюльпанов отметил лишь попутно. Краем зрения, потому что в глаза ему сразу же бросилась хрупкая фигурка, безжизненно лежавшая вниз лицом. В три прыжка Анисия бежал в стол, споткнулся о какой-то увесистый фолиант, но удержался на ногах и опустился на колени возле лежащей. Когда он дрожащими руками перевернул ее на спину, синие глаза на бледном личке открылись, и розовые губы пробормотали. «Какой рыжий!» «Слава Богу, жива!» «Это что еще здесь за пытошный застенок?» Донесся сзади спокойный голос Ираста Петровича, и Аниси выпрямился, вспомнив о долге. Еропкин с недоумением смотрел то на щеголя в цилиндре, то на прыткого чиновника. «Вы кто такие?» — грозно спросил он. «Сообщники? Ну-ка, Кузьма!» Чернобородый сделал рукой неуловимое движение, и к горлу надворного советника, рассекая воздух, метнулась стремительная тень. Фондорин вскинул трость, и конец кнута, неистово вращаясь, обмотался вокруг лакированного дерева. Одно короткое движение, и кнут, выдернутый из лапищи медведеобразного Кузьмы, оказался у Ираста Петровича. Тот не спеша размотал тугой кожаный хвост, бросил тросточку на стол и, без видимого усилия, одними пальцами стал рвать кнут на мелкие кусочки. По мере того, как на пол отлетали все новые и новые обрывки, из Кузьмы будто воздух выходил. Он вжал лохматую башку в широченные плечи, попятился к стене. «Часовня окружена агентами полиции», — сказал Фондорин, окончательно расправившись с кнутом. «На сей раз, Еропкин, вы ответите за произвол». Однако сидевшего на стуле это сообщение не испугало. «Ничто», — оскаблился он. «Машна ответит». Надворный советник вздохнул и дунул в серебряный свисток. Раздалась высокая режущая уши трель, и в ту же минуту в часовню стопотом ворвались агенты. «Этих в участок», — показал шеф на Еропкина и его подручных. «Составить протокол. Что в мешке?» «Мой мешок», — быстро произнес Самсон Харитонович. «Что в нем?» «Деньги. 283 502 рубля. Мои денежки, доход от торговли». такая солидная сумма и в мешке».